Не возводи глаза к потолку, не усмехайся. Ты ведь и не подумал проверить эту гипотезу экспериментально. А я тебе говорила, как это можно сделать. Пока ты не начала слушать своего земляшку, ты не тревожилась вовсе. Он иммигрант. Так ты и проверишь или нет? Нет. Я ведь объяснял тебе, что твои предположения невыполнимы. Ты не экспериментатор, и то, что тебе представляется теоретически возможным, вовсе не обязательно окажется осуществимым в реальном мире приборов, случайностей и недостоверностей. Так называемый реальный мир твоей лаборатории. Ее лицо покраснело от негодования, и она поднесла к подбородку сжатые кулаки. Сколько времени ты тратишь, чтобы получить достаточно приличный вакуум? А ведь там, наверху, куда я показываю, там на поверхности вакуума сколько угодно, и температура по временам приближается к абсолютному нулю. Почему ты не ставишь эксперименты на поверхности? Это ничего не даст. Откуда ты знаешь? Ты просто не хочешь попробовать. А Бен Деннисон попробовал. Он сконструировал специальный прибор для поверхности и успел получить с его помощью необходимые данные, когда ездил осматривать солнечные аккумуляторы. Он звал тебя поехать с ним, но ты не захотел, помнишь? Это очень простой прибор. Такой, что даже я могу объяснить тебе его принцип после того, как его объяснили мне. Бен включил его при дневной температуре, а потом при ночной, и этого оказалось достаточно, чтобы затем провести серию экспериментов с пионотроном. Как все у тебя просто получается. Это и было просто. Едва он понял, что я интуистка, как в отличие от тебя начал мне объяснять. Он объяснил, почему он считает, что сильное ядерное взаимодействие увеличивается вокруг Земли поистине катастрофически. Еще несколько лет, и Солнце взорвется, а нарастающее сильное ядерное взаимодействие распространится волнами. «Нет, нет и нет!» — закричал Невилл. «Я видел его результаты! Это ерунда!» «Ты их видел?» «Конечно! Неужели ты думаешь, что я позволю ему работать в наших лабораториях и не буду проверять, чем он занимается? Я видел его результаты, и они ровным счетом ничего не стоят. Он рассматривает столь малые отклонения, что они вполне укладываются в пределы ошибок опыта. Если ему угодно верить, будто эти отклонения значимы, и если ты хочешь этому верить, так валяйте. Но никакая вера не изменит того факта, что они не стоят ничего». «А чему хочешь верить ты, Бэрон? Мне нужна истина!» «Но разве ты не решил заранее, какой должна быть эта истина? Тебе нужен электронный насос на Луне для того, чтобы ты мог больше не подниматься на поверхность, ведь так? И потому все, что может помешать автоматически, перестает быть истиной». «Я не буду с тобой спорить. Да, мне нужен электронный насос. И то, другое тоже. Только их сочетание даст нам то, что требуется. Ты уверена, что ты не...» «Нет». «Но ты ему все-таки скажешь». Селена подбежала к нему, взлетая в воздух в такт сердитому перестуку сандалий. «Я ему ничего не скажу. Но мне нужны сведения. Раз от тебя я их получить не могу, так я обращусь к нему. Он, во всяком случае, ставит эксперименты. Мне надо поговорить с ним, узнать, что, собственно, он рассчитывает установить. Если ты мне помешаешь, ты никогда не получишь того, что тебе нужно. И можешь не опасаться, что он меня опередит. Он слишком привык к системе земных представлений и не рискнет сделать последний вывод. А я рискну». «Ну хорошо. Но и ты тоже не забывай о разнице между Землей и Луной. Луна — твой мир. Другого у тебя нет. Этот человек, этот твой Деннисон, этот Бен, этот иммигрант, раз уж тебе так хочется, приехал на Луну с Земли и может, если захочет, снова вернуться на Землю. А ты уехать на Землю не можешь. Ты навсегда связана с Луной. Навсегда!» «Лунное дело», — с насмешкой сказала Селена. Он продолжал, не слушая. «А что до пресловутого взрыва, так объясни мне. Если риск, связанный с изменениями основных констант Вселенной, столь велик,